Холодные блюда и закуски. Холодные блюда и закуски разнообразят ассортимент кулинарных изделий. Их включают в меню завтраков, обедов, ужинов. Приготовляют холодные блюда и закуски из свежих, консервированных, быстро замороженных овощей, фруктов, а также грибов, яиц, мяса, рыбы, морепродуктов, мясных и рыбных гастрономических товаров и других продуктов. В качестве приправ используют всевозможные заправки, соус, майонез, сметану, растительное масло, кулинарные соусы. Разнообразие продуктов, входящих в состав холодных блюд и закусок, определяет их физиологическое значение в питании человека. Поскольку холодные блюда и закуски приготовляются из продуктов, которые в дальнейшем не подвергаются тепловой обработке, приготовление, оформление, хранение и реализация этих изделий должны производиться в строгом соответствии с санитарными правилами. Холодные блюда и закуски должны быть красиво оформлены, однако при их оформлении не следует допускать излишеств. Для украшения блюда обычно отбирают продукты с яркой окраской, входящие в его состав. Продукты нарезают в виде различных фигурок, которые выкладывают сверху блюда, придавая ему красивый вид. При оформлении холодных блюд и закусок часто используются листики зеленого салата, зелень петрушки, сельдерея, укропа, перья зеленого лука и другое. Продукты, используемые для оформления холодных блюд и закусок, не рекомендуется заливать соусом. Для подачи холодных блюд и закусок используют фарфоровую, мельхиоровую посуду, а также посуду из нержавеющей стали, салатники, вазы для салатов, лотки, селедочницы, тарелки закусочные мелкие и корницы, блюда овальные и круглые, соусники. Посуда должна быть сухой и предварительно охлажденной. Салаты и винегреты. Салаты и винегреты используют как самостоятельные блюда, так и в качестве дополнительного гарнира к различным блюдам из мясной и рыбной гастрономии. Для их приготовления используют сырые, вареные, консервированные, быстро замороженные овощи, грибы, бобовые, фрукты, цитрусовые плоды. В некоторые виды салатов добавляют мясо, рыбу, нерыбные продукты моря, птицу, дичь, яйца и другое. Вкус готовых салатов и винегретов зависит от продуктов, входящих в их состав, и от соусов и заправок. Заправляют салаты маслом растительным, столовым уксусом, майонезом и сметаной. Соединение нарезанных продуктов с заправками и соусами следует проводить непосредственно перед подачей, чтобы вкус и внешний вид не ухудшались. Для оформления салатов и винегретов используют листья зеленого салата, зелень укропа, петрушки, сельдерея, зеленый лук, яйца, мясо, рыбу, нерыбные продукты моря, фрукты, цитрусовые плоды, а также продукты, входящие в состав салатов и имеющие яркую окраску – перец красный, сладкий, стручковый, гагашары, помидоры, огурцы, морковь и редис. Первое. Салат зеленый с огурцами и помидорами. Листики салата режут на 2-3 части. Свежие помидоры и огурцы нарезают кружочками или полукружочками. На подготовленный салат кладут огурцы и помидоры и поливают сметаной или заправкой. Перед подачей на стол посыпают мелко нарезанной зеленью. Салат зеленый 200 граммов, помидоры и огурцы свежие – по 2-3 штуки, сметана или салатная заправка – полстакана. Второе. Салат из зеленого лука с яйцом. Нарезанный лук соединяют с частью нарезанных яиц, добавляют сметану, соль и перемешивают. При подаче оформляют оставшимся яйцом и посыпают мелко нарезанной зеленью. Лук зеленый 300-350 граммов, яйца 2 штуки, сметана 3 четверти стакана. Третье. Салат из свежих овощей. Картофель, редис, помидоры нарезают кружочками. Лук зеленый шинкуют. Стручковый перец и фасоль вареную лопатка. Листики салата зеленого нарезают соломкой. Часть яйца мелко шинкуют. Подготовленные продукты смешивают и заправляют сметаной. Салат оформляют овощами, яйцом и посыпают зеленью. Картофель молодой 2-3 штуки, огурцы 2 штуки, редис 1 пучок, помидоры 2 штуки, перец сладкий стручковый 1-2 штуки, фасоль овощная свежая лопатка, лук зеленый и салат по 30 граммов, яйцо 1 штука, сметана 3 четверти стакана. Четвертое. Салат из свежих помидоров и огурцов. Помидоры и огурцы нарезают тонкими кружочками, лук зеленый шинкуют. Помидоры и огурцы кладут в салатник, перемешивают, посыпают зеленым луком, поливают салатной заправкой или сметаной, украшают листьями салата и мелко нарезанной зеленью. Если вместо зеленого лука используют репчатый, то его нарезают кольцами и укладывают в перемешку с помидорами и огурцами. Помидоры 3-4 штуки, огурцы 2-3 штуки, лук зеленый 100 граммов, салатная заправка или сметана 3 четверти стакана. Пятое. Салат из соленых огурцов и свежих помидоров. Огурцы и свежие помидоры нарезают тонкими ломтиками, добавляют нарезанный кольцами репчатый или шинкованный зеленый лук и поливают заправкой. Салат можно заправить растительным маслом 100 граммов, при этом, соответственно, увеличивают количество овощей. Огурцы соленые 2-3 штуки, помидоры 4 штуки, лук репчатый 1-2 головки, заправка для салатов 3 четверти стакана. Шестое. Салат из свежих помидоров и яблок. Первый способ. Подготовленные помидоры и яблоки – нарезают кружочками, салат мелко нарезают и кладут в перемешку в салатник, поливают заправкой, украшают листочками салата и посыпают мелко нарезанной зеленью. Второй способ. Часть салата нарезают соломкой, кладут горкой в салатник или вазу, а вокруг аккуратно располагают нарезанные помидоры и яблоки. Украшают оставшимися листьями салата. Перед подачей поливают заправкой и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Вместо салатной заправки салат можно полить сметаной. Помидоры 3-4 штуки, яблоки 3 штуки, зеленый салат 50 граммов, заправка для салатов полстакана. Седьмое. Салат из помидоров с чесноком и томатным соком. Помидоры нарезают кружочками. Лук репчатый кольцами. Кладут в перемешку в салатник и поливают смесью из томатного сока, растертого с солью чеснока, растительного масла, уксуса, перца молотого. При подаче посыпают зеленью. Помидоры 4-5 штук. Лук репчатый 2 головки, томатный сок 0,5 стакана, уксус 3% четверть стакана, масло растительное 2-3 столовые ложки, сахар 1 чайная ложка, чеснок 2-3 дольки. Восьмое. Салат из моркови, помидоров и зеленого лука. Сырую морковь натирают на терке с крупными отверстиями или нарезают тонкой соломкой. Помидоры нарезают кружочками. Свежие огурцы ломтиками. Лук зеленый шинкуют. Часть зеленого салата нарезают. Подготовленные продукты смешивают, заправляют сметаной или майонезом, солью и укладывают горкой. Салат украшают огурцами, помидорами, листьями салата и посыпают зеленью. Морковь 3 штуки, помидоры и огурцы по 2 штуки, зеленый лук 70 граммов, салат 20 граммов, сметана или майонез 0,5 стакана. 9. Ассорти дойна, молдавское блюдо. У промытых огурцов среднего размера срезают верхушки. У помидоров вырезают плодоножки. У перца удаляют плодоножки вместе с семенными коробками. Лук зеленый очищают и промывают. В салатник кладут пищевой лед. На него подготовленные овощи, кусочки брынзы, масло сливочного и веточки зелени. Брынзу и масло нарезают карбовочным ножом. Помидоры, огурцы, перец сладкий стручковый по 4 штуки, лук зеленый 100-150 граммов, брынза и масло сливочное по 100 граммов. 10. Салат ачик-чучук, узбекское блюдо. Подготовленные помидоры нарезают тонкими ломтиками. Репчатый лук нарезают полукольцами. Горький стручковый перец мелко шинкуют. Подготовленные продукты перемешивают, добавляют соль и посыпают мелко нарезанной зеленью. Помидоры 8 штук, лук репчатый 2 головки, перец красный стручковый 1 штука. 11. Салат из редиса с огурцами. Подготовленный редис и огурцы нарезают тонкими ломтиками. Яичный белок, сваренного вкрутую яйца, мелко рубят, а желток растирают со сметаной. Подготовленные продукты соединяют, солят, перемешивают, укладывают горкой в салатник, посыпают измельченным яичным белком и зеленью. Желток и белок вареного яйца можно не измельчать, а использовать для оформления салата. Редис 3 пучка, огурцы 3 штуки, яйца 2 штуки, сметана 3 четверти стакана. 12. Салат весна. Салат зеленый. Нарезают на 3-4 части. Редис, свежие огурцы тонкими кружочками или полукружочками. Лук зеленый шинкуют. Подготовленные продукты соединяют с половиной сметаны. Кладут в салатник горкой, поливают оставшейся сметаной, украшают яйцами, листиками салата, свежими огурцами, редисом и посыпают мелко нарезанной зеленью укропа. Салат зеленый 100-150 граммов, редис 2 пучка, огурцы 2 штуки, лук зеленый 100 граммов, яйца 2 штуки, сметана 3 четверти стакана. 13. Салат из овощей с зеленым салатом. Вареную цветную капусту разбирают на мелкие соцветия. Подготовленные продукты соединяют с нарезанными овощами и заправляют соусом майонез. Оформленный яйцами и овощами салат посыпают мелко нарезанной зеленью. Вместо соуса майонез салат можно заправить сметаной или заправкой для салатов. Капуста цветная 250 граммов. Фасоль стручковая, консервы 100 граммов. Морковь вареная 1-2 штуки. Помидоры, огурцы и перец сладкий стручковый по 2 штуки. Салат 70 граммов, яйца 2 штуки, майонез 3 четверти стакана. 14. Салат овощной со стручками фасоли. Вареные стручки фасоли нарезают длиной 3-4 сантиметра. Огурцы и помидоры кружочками или полукружочками. Половину листьев зеленого салата нарезают. Подготовленные овощи и нарезанный зеленый салат смешивают, укладывают букетами в салатник на листья зеленого салата. На середину помещают нарезанные кружочками яйца, солят, поливают салатной заправкой или сметаной, смешанной с майонезом, и посыпают зеленью. фасоль стручки вареная 150 граммов, помидоры, огурцы, яйца по 2 штуки, салат 50 граммов, заправка для салатов 3 четверти стакана или смесь сметаны и майонеза в равных долях 3 четверти стакана. 15. Салат из редьки с пассированным луком. Лук пассируют, соединяют с нарезанной тонкими ломтиками или соломкой редькой, солью и перемешивают. Редька 400-500 граммов, лук репчатый 2 головки, масло растительное 4-5 столовых ложек. 16. Салат из редьки с огурцами и сметаной. Нарезанную соломкой или натертую редьку смешивают с нарезанными тонкими ломтиками огурцами, частью нашинкованного лука, сметаной, солью и перемешивают. При подаче посыпают оставшимися луком и мелко нарезанной зеленью. Вместо сметаны салат можно заправить майонезом или заправкой для салатов. Редька 400 граммов, огурцы свежие 2 штуки, лук зеленый 70 граммов, сметана полстакана. 17. Салат картофельный с солеными огурцами и морковью. Вареный картофель и морковь, соленые огурцы нарезают тонкими ломтиками, лук шинкуют. Нарезанные овощи смешивают, заправляют салатной заправкой или сметаной, или соусом майонез. При подаче посыпают зеленью. Картофель 4 штуки, лук репчатый 1 головка или лук зеленый 70 граммов. Морковь и огурец соленый по 1 штуке, заправка для салата, сметана или майонез полстакана. 18. Салат из картофеля, сельдерея и майонеза. Обработанный и тщательно промытый молодой сельдерей шинкуют тонкой соломкой. Вареный картофель и огурцы свежие нарезают тонкими ломтиками, часть яиц шинкуют. Подготовленные продукты смешивают и заправляют майонезом, солью, молотым перцем. Салат украшают дольками вареных яиц, огурцом и сельдереем. Сельдерей молодой, корень. Огурцы свежие, по 2 штуки. Картофель 3 штуки, яйца 2 штуки, майонез полстакана. 19. Салат из моркови и зеленого горошка. Морковь и яблоки нарезают мелкими кубиками или соломкой, или ломтиками. Складывают в салатник, добавляют зеленый горошек, заправляют соусом майонез или сметаной, добавляют сахар, соль и перемешивают. При подаче украшают листиками салата, яблоками, морковью. Морковь 4 штуки, зеленый горошек, консервы 4-5 столовых ложек, яблоки 3 штуки, майонез или сметана полстакана. 20. Салат из моркови со сметаной и медом. Морковь нарезают соломкой, заправляют сметаной, медом, разведенной водой и лимонной кислотой, и хорошо перемешивают. Морковь 5-6 штук, сметана полстакана, мед 2 столовых ложки, лимонная кислота по вкусу.